Глава 17. Зал ожидания на пороге вселенной. Бесполезные споры. Всюду земля Господня. Бархатный зал. Брок пытается спасти принцессу. Он очутился по ту сторону занавеса и тотчас смекнул, что от разгадки тайны его отделяет еще более длинный белый коридор. Только пройдя его до конца, можно будет скинуть бремя любопытства. Белые лампочки льют молочный свет. Глухо звучат шаги, перебивают друг друга голоса. Чемоданы и рюкзаки с каждым шагом становятся все тяжелее, оттягивают руки переселенцев. Наконец и этот путь пройден. Долгое, бесконечное ожидание, и вот, медленно, как крышка гроба, открываются массивные железные ворота. Гудящая толпа людей, которые буквально падают от усталости, поспешно устремляются к зияющему проему. Последней в него проскальзывает принцесса, а за ней Петр Брок. Ворота за ним мягко, неумолимо закрываются. Просторный зал заполняется людьми. Все, как по команде, уселись на свои узлы и чемоданы. «Я представлял себе это несколько иначе», — заметил художник, разочарованно оглядывая голые стены, словно отыскивая на них картины. «Хоть бы скамейки поставили», — вздохнул миссионер, который побоялся сесть на свой жалкий баул. «У меня там дароносятся чаши и кресты, завернутые в церковные облачения. Не дай бог сломаются», — сообщил он сыщику. А тот в недоумении посасывал трубку. «Черт побери, и это зал ожидания на пороге вселенной? Скорее напоминает приемную богадельню». «Вот так всегда получается», — язвительно проскрипел напудренный юнец, «когда они выделяют тех, кто богат. Я путешествую только первым классом, и на подводных, и на обычных, и на воздушных кораблях. Я могу себе это позволить». Он нервно передернул плечами и стряхнул пыль с рукава своего фрака, который задела старушка, пробиравшаяся в другой конец зала. «Куда ты, старая, лезешь?» Беззубая старушенция вскинула седую голову. Ее волосы, спереди расчесанные на пробор, походили на серебристые крылья летящего жука. На макушке у нее была смешная шляпка, завязанная под подбородочком черной лентой. «Я графиня Кокочин», — спесиво заявила она и навела на дерзкого юнца золотой лорнет. «О, простите, ваша светлость, я не предполагал». Молодой человек отвесил преувеличенно низкий поклон и с насмешливой галантностью снял белый цилиндр. «Старость доставляет мне столько хлопот», — уже спокойно сказала графиня. «И куда же вы изволите направляться?» «Я? На Л-70». «Черт возьми, звезда любви!» Старуха кокетливо стукнула его лорнетом. «Ах, проказник! Звезда молодости, а не любви! Я лечу за молодостью. Далеко это?» 20 муллеринов. Не знаю, доживете ли вы до конца путешествия», — злорадно сообщил Ла Сабелла, бывший миллионер. «Но ведь мне сказали, что путешествие продлится лишь 3 суток». «Может быть», — согласился Ла Сабелла. «Но не забывайте, что в других галактиках время другое, и люди стареют не так, как под нашим солнцем». «Всюду земля Господня», — включился в разговор миссионер. «Если будет на то его воля, вы умрете по-христиански с крестом. Я везу его с собой. У меня и освященный елей есть для соборования, так что не беспокойтесь», — добавил он. «А я вас в гробу на душу», — парикмахер нажал на грушу пульверизатора. От терпкого, непривычного запаха запершило в горле. «И меня!» — закричала розовая куколка, которой очень захотелось благоухать в объятиях своего возлюбленного поэта. В эту минуту над отдыхающими возникла матросская шапка. Лицо, изъеденное глубокими оспинами, и черное с желтым полумесяцем безрукавка. Брок сразу узнал его. Это был тот самый пьяница, который распевал похабную песню на кольцевой улице Вест-Вестера. «Пойдем, господа, за мной!» — закричал матрос, прикуривая от факела. В глубоком вырезе на его груди виднелась яркая татуировка — космический корабль, плывущий среди звезд. Руки у него тоже были покрыты татуировкой, неуклюжими изображениями чудовищных неземных растений. Матрос отпер маленькую дверцу, ведущую в темноту, и все повалили за ним. Началась давка. Узкий коридор не спеша проглатывал одного путешественника за другим. Он был сырой, длинный, словно пищевод гигантской змеи, и вел то вверх, то вниз. Все шли гуськом, склонив головы, локтями касаясь влажных стен. Далеко впереди чадил факел матроса. Наконец там появился светлый прямоугольник, и люди воспрянули духом. Факел исчез в нише, но его желтоватый огонь высвечивал движущуюся вереницу тел. Когда принцесса, а следом за ней и Брок шагнули в светлый прямоугольник, сзади захлопнулась дверь. Бархатисто-черный круглый зал, высоко над потолком сверкает раскаленный фиолетовый шар. Со всех сторон слышатся крики отчаяния, плач, люди заламывают руки. «Измена, измена, мы все здесь погибнем!» В первую минуту Брок ничего не мог понять, но потом вдруг почувствовал странный, одуряющий, приторный запах, от которого кружилась голова. Перед глазами у него расцвел неземной красоты цветок с алыми листьями и черным венчиком. Брок задержал дыхание, цветок исчез. Он увидел, что все показывают вверх на металлическую трубку в стене, из которой валил и быстро таял в воздухе белый дым. Началась паника. Первая мысль была спасти принцессу. Брок рванулся к стене, где, как он помнил, была захлопнувшаяся дверь. Но двери как не бывало. К тому же принцесса затерялась в этом безумном столпотворении. Все стонут, кричат, плачут, стараются заткнуть чем-нибудь рты и носы. Бывший фабрикант в отчаянии мечется по залу, словно зверь в клетке. Миссионер Ричард Альва, охваченный мистическим ужасом, встал посреди зала на колени, бьется головой о пол и богохульствует, проклиная своего бога и насмехаясь над ним. Поэт с дочерью миллионера, забыв обо всем, перед лицом смерти слились в страстном объятии, чтобы погибнуть в упоении любви. Художник с мечтательными глазами умирает в слезах. Парикмахер рвет свою нафабренную бороду. Пресыщенный юнец полной грудью вдыхает губительный запах. Концентрация газа быстро растет, да и дыхание навек не задержишь. В конце концов напьешься смерти глоток за глотком. Люди падают друг на друга, кучи тел громоздятся на черном мраморе. В середине зала Брок нашел наконец свою принцессу. Когда он подбежал к ней, она уже готова была упасть. Он подхватил ее и мягко опустил на камень. В ее глазах мелькнуло удивление. «Принцесса! Принцесса!» — закричал Брок в отчаянии, прижимая губы к ее виску. «Ради Бога, задержите дыхание!» Но он сам от этого крика лишился последнего глотка чистого воздуха. Он выпрямился и волей-неволей опять глотнул смертоносный газ. Голова у него закружилась, в ушах зашумело, а перед глазами снова вырос алый, как кровь, цветок. Это конец. Конец. Итак, в борьбе с Агисфером Муллером он потерпел поражение. Проиграл, еще не вступив в борьбу. Даже не видел его. И проиграл. Шум в ушах все тише, тише. Черный цветок быстро растет, раскрывается, поглощает его. Ноги подкашиваются. Человек падает, умирая. Петр Брок упал. Ослепительная вспышка, и все погасло. Тьма. Даже тьмы уже нет, ничего нет.